воскресенье жребу нам в килограммы. А еще их можно даже заскоблить, сушу, скулить. О боже, будешь весел, цел, словно майский день. И не важно будет, что ты такой лень. Зайду, мы с тобой обогатим всех врачей.